Несколько человек, смакующих очередную кружку Best Bitter, лучшее горькое, сорт пива, в увитой зеленью беседки Barley Mai, даже головы не повернули, когда подъехал Rolls-Royce кремового цвета. Здесь, в Клифтон-Хэмпдене, как и в других деревушках на берегах Темзы, встречались только два транспорта, либо Роллсы, либо велосипеды. У деревушек этих были прелестные названия Беркот, Пэнкберн, Иатендон, Дерчестер, Куккэм, и все они были в равной степени привлекательны как для рыболовов с удочками, так и для будущих джентльменов-фермеров, жаждущих приобрести роскошные резиденции всего в 2 часах езды от Лондона. Когда Роллс въехал на живописный кирпичный мост через Темзу, Ирена захлопала в ладоши. «Смотри, смотри, как нам здесь будет хорошо». Каленберг не снизошел до ответа. Но чем упорнее он молчал, тем оживленнее верещала Ирена, болтая о чем попало, обо всем и ни о чем, и издавая по-детски восторженные возгласы, будто впервые увидела коров и деревья. Выезжая из Лондона на шоссе А-361, Герман всячески ругал себя за то, что поддался на шантаж жены. Ирена никогда не упускала случая воспользоваться властью, которую ей давали некоторые семейные обстоятельства, стоящие превыше всего как-то похороны, торжественные церковные службы, крещение, венчание. То, чему вынужден подчиняться всякий мужчина, будь он даже немцем и нонконформистом. В данном случае дело было в некой годовщине их свадьбы, идеальном предлоге, чтобы потребовать подарок соответствующей значимости события. Ирена не упустила такой возможности и выбрала в подарок загородный дом, за который агент по недвижимости запросил такую цену, будто речь шла о замке. Герман возразил ей, что у них уже есть дома во всех концах света, охотничьи домики, усадьбы, поместья. Все было напрасно. Зануда хотела иметь свой домик, следовательно, надо было его подарить ей, не то месяцами будет вспухать нарыв, в котором скопятся все прошлые и будущие обиды. Говоря по справедливости, не вся вина была на ее стороне. За 2 месяца до того Сократ преподнес Лене свой домик, халупу ценой в 100 тысяч фунтов в той же сельской местности, неподалеку от Оксфорда и Абингдола. Теперь это уж не было простым капризом, это был вопрос престижа. Не имел права Каленберг отказать жене в том, что Сатрополос поднес своей. Дело пошло хуже, когда Ирена потребовала, чтобы он поехал туда с ней, как раз накануне их совместного полета в Нью-Йорк. А этого навязанного ему полета избежать было невозможно. Один из его важнейших клиентов, Большой Густав Бэмбилд, или Большой ГЭС, как его прозвали в мире нефтяников, расставался со своей 11-й супругой, шальной Линди, потаскухой, которая побывала в любовницах у Сократа. Герман люто ненавидел ее, потому что она несколько раз отвергала его домогательство, чего он просто понять не мог, ибо считал, что несмотря на равное богатство, Сократ все же вовсе не тянет по сравнению с ним. А Большой ГЭС, вместо того, чтобы провернуть дело втихаря, решил превратить его в светское празднество, и поэтому на этот развод-прием были приглашены все светила финансового мира и весь джет-сет. Развод, само собой, рассматривался как своего рода бракосочетание на выворот, то есть как внутрисемейное торжество, поэтому присутствовать там надлежало с законной супругой, а не с любовницей. Каленберг решил пробыть в Нью-Йорке 2 дня, оставить там Ирену под предлогом ее встречи с общими друзьями и двинуть на Багамские острова, где один из его подручных готов был по первому его звонку организовать первоклассную оргию с участием местных девочек по вызову. Но зачем же она выбрала именно канун их отъезда, чтобы посетить эту сволочную халупу? Он уже заранее все там ненавидел, но так как не мог отвертеться от обещания купить ее, считал себя зато вправе хорошенько отыграться на Ирене. «Все, подъезжаем, сейчас увидишь». Ролс остановился перед огромными воротами с чугунной резьбой. Шофер дал несколько гудков. Некий субъект вышел из домика, примыкающего к увитой плющом ограде. Одет он был во что-то схожее с костюмом егеря и открыл ворота, не пикнув. Машина помчалась по въездной аллее, окаймленной густыми рядами кустов тиса и бука. «А слуги там есть?» «Разумеется, говорят первоклассные. Дженнет, экономка, прежде служила у...» «Сколько слуг-то?» «Не знаю, 6-8». «Как это ты не знаешь? Я дарю тебе дом, а ты, может быть, хочешь, чтобы я еще нанимал халуев сроком на год?» Ирена в смущении машинально оправила складки своего белого платья, совершенного чуда, полученного утром от Диора. Само название этого изделия «Мария Антуанетта» несомненно сыграло свою роль в ее выборе. Деревья, пастушки, природа, свежий воздух. Так что же, 6 или 8? Она бросила на него взгляд, призывающий к согласию, ласковый взгляд. «Но откуда я могу знать? Я же здесь ни разу не была. Вот это номер. Ты заставляешь меня выбросить целое состояние на какую-то хазу, где еще ноги твоей не было. О, смотри, речка». На повороте аллеи в просвете между деревьями показалась ярко-зеленая лужайка, спускавшаяся к Темзе по мягкому склону холма. На лужайке паслись несколько рыжих коров. То тут, то там белые загородки служили границами между лугами, кустарниками, зелеными дубовыми рощами. Сколько гектаров? Не знаю. Роллс опять скользил между рядами темных акаций. Нижние ветки иногда касались кузова. Помедленней. Ирена сделала последнюю попытку наладить отношения, последнюю от того, что всему есть границы. Понимаешь, я видела только снимки. Общее впечатление превосходное, а подробностей я не знаю. Каленберг пожал плечами и хмыкнул. Вот, смотри. Машина выехала на огромный луг, примыкавший к аллее. Заслоняя линию горизонта, высилось просторное здание с 4 башнями по углам. Машина проехала мимо садовника, тот снял кепку. Величественное здание произвело впечатление на Каленберга помимо его воли. Спору нет, чертовски здорово выглядит все это в целом. Он еще больше разозлился на Ирену за то, что она сама без его участия отыскала такое чудо. Главное не показать ей, что ему здесь нравится. Главное здание построено в 14 веке, исправлено и дополнено в 19. Ты веришь этому вранью? В таких вот вычурных штуковинах от старины осталась только грязь, больше ничего. Ирена, раздосадованная, молча пожала плечами. Шофер открыл дверцу, они вышли. Поразительной была здесь какая-то особая тишина. Чувствовалось, что редкие звуки, долетавшие сюда, порождены самой природой и приносят их издалека прозрачный воздух, хрупкий, как стекло. Скрипнула дверь. В проеме парадного входа появилась какая-то женщина. Ирена и Каленберг поднялись по ступеням. Женщина поклонилась и движением руки пригласила их войти. Под недоверчивым взглядом их чичероне, провожатого, сопровождающего, они прошли по всей длинной анфиладе комнат, он с выражением высокомерной скуки, она с восторгом и восхищением. Не хотите ли подняться на 2-й этаж? Ирена уже ступила на лестницу. А ты не пойдешь? Подожду снаружи. Хочется подышать воздухом. Она постояла в нерешительности, потом повернулась к нему спиной и пошла вслед за экономкой. Герман вышел на крыльцо, закурил, окинул взглядом окружающий его пейзаж и сразу почувствовал, что это поместье стоит дороже, чем запрошенная за него цена. А он был вовсе не прочь вложить кругленькую сумму в земельные участки, где бы они ни находились. Земля все-таки не то, что море, с ней нет риска. Пусть даже весь его флот потонет невзначай, он сможет прожить на доходы со своих земель до конца дней. Он услышал, как Ирена зовет его из окна, но даже головы к ней не повернул и чуть было не задался вопросом, что именно так его раздражает, но тут же отказался от этой мысли, боясь рассеять дурное настроение, которое копил в себе с самого утра. Он сделал несколько шагов и завернул за угол дома. Примерно в сотне метров оттуда находилось маленькое строение, откуда доносилось собачье тявканье. Он подошел ближе и увидел маленьких щенков, лениво охраняемых матерью. Щенята просунули мордочки сквозь решетку, и он погладил их. Тут же за загородкой расхаживали куры, а утки барахтались в куче навоза, откуда шел мощный, приятнейший им запах. А рядом в навозной жиже блаженствовали, как в раю, три огромные, неописуемо грязные свиньи. «Мне казалось, ты терпеть не можешь свиней». Он разозлился на то, что его застали, когда он с удовольствием рассматривал все то, что уже априори решил бронить одно за другим. Ирена выглядела фантастически нелепо среди этого сельского окружения в своем ослепительно-белом платье. У нее, к тому же, было этакое лукавое насмешливое выражение лица, которое вызывало в нем непередаваемую злость. «Уезжаем? Или ты еще дольше намерена разыгрывать владелицу замка? Мне и впрямь здесь нравится. По-моему, божественное местечко». Каленберг машинально ковырял землю носком ботинка. Потом повернулся к ней. «Ты в самом деле хочешь, чтобы я платил за эту гнусную развалюху? Ты что, не видела, что тут все еле держится? Стены прогнили. Я не собираюсь приглашать тебя сюда». «Да я бы тут сдох. Что тебе здесь понравилось?» Он обвел рукой собак, курятник. «Обожаю животных, только в виде чучел. Как ты все-таки груб. А запах этот тоже тебе по вкусу?» Голос его стал угрожающе громким. «Какой еще запах? Говном здесь воняет. У тебя насморк, что ли?» «Ах, ты имеешь в виду навоз? По-моему, изумительно пахнет». От ярости у него перехватило дыхание. Какая-то пелена заслала ему глаза, и в пляшущем вихре смешались воедино деревья, скотный двор, нестерпимо вызывающая улыбка Ирены, темная, поблескивающая, вонючая жижа и это ослепительно чистое белое платье, подобное вызову. Двумя прыжками он нагнал ее, ну, если это тебе по вкусу. Он схватил ее за кисть и так круто повернулся, что ей пришлось последовать за ним из страха, чтобы он не сломал ей руку. Какой-то миг она еще пыталась удержаться, но туфли неудержимо скользили по мокрой земле, и когда Каленберг отпустил ее руку, она по инерции влетела прямо в яму с навозной жижей, которая взметнулась, как от взрыва, под тяжестью ее тела. Перепуганные утки убежали, переваливаясь и пронзительно крякая. Даже свиньи и те пошли прочь. Выбравшись оттуда, Ирена прежде всего отерла лицо и глаза. Яма пришлась ей по пояс, черные брызги засохли на волосах, а все тело облепил золотящийся на солнце панцирь из жидкого навоза. Ни единого сантиметра не осталось чистым на этом изделии Диора. Каленберг застыл в неподвижности, наслаждаясь этим грандиозным зрелищем и недоумевая, отчего он испытывает при этом столь безмерное наслаждение. Но он даже не успел подумать о том, какова будет реакция Ирены. А Ирена отряхнулась, протянула ему руку и сказала совершенно спокойно. «Слушай, помоги-ка мне. Можешь ведь хотя бы руку протянуть». Но он этого не сделал. Тогда Ирена, живая статуя из дерьма, добавила. «Ну что ты стоишь, как чушка? От этого, знаешь ли, не умирают». Она прошла мимо него, и он едва заметно посторонился, опасаясь какой-нибудь каверзы с ее стороны. Ничего подобного. Она направилась к дому и крикнула ему, совершенно искренне расхохотавшись. «Не ходи за мной, болван. Так как раз дал мне повод обследовать санузел и ванную». А вслед за ней тянулась струя вони. Выходя из института красоты, Пегги вспомнила о разговоре, который был у нее несколько дней назад со Скоттом, и о том, как уклончиво он отвечал, когда она поделилась с ним мыслью, пришедшей ей в голову. Она в точности запомнила весь этот разговор. Начался он с той шутки, которую она только что осуществила на деле. Скотт и она занимались любовью, а потом лежали в постели, и он положил голову на низ ее живота. Он притворялся, будто слушает какой-то воображаемый шум, исходящий из того места, куда он приложил ухо. Она включилась в игру. К чему ты так прислушиваешься? Шш. Скажи. Молчи, я слушаю. Слушаешь что? Твое сердце. Ошибаешься, оно гораздо выше. А вот и нет. Разве тебе никто не говорил, что у тебя сердце помещается как раз под пупком? Никто. Что тут удивительного? Большинство моих любовников были глухими. Твой чучмек тоже? Во-первых, он не был моим любовником, поэтому я не знаю, глухой он или нет. Во-вторых, греки вовсе не чучмеки. А кто же они, по-твоему? Рука Скотта лениво скользнула по груди Пегги. Они такие, что и на английских королевах женятся. Когда твои дохлые предки еще на пальмы не научились лазить, предки Сатрополоса уже строили Акрополь. Он что, из евреев? Он православный. А ты вонючий расист. Это еще хуже. Я таким не доверяю. И он чересчур богат. А ты-то дурак вредный, бедняк, что ли? Я это совсем другое дело. Меня ни в чем нельзя заподозрить. Я никогда пальцем не шевельнул, чтобы заработать деньги. Нашел чем хвастать. Только теперь с этим все, милый мой Скотт. Папины деньги, папины мысли, папины приказы. Всему конец. Придется тебе научиться ходить без посторонней помощи. Очень это нудно. И если ты воображаешь, что у нас дома всем распоряжается папа, ты здорово ошибаешься. Это мама. Слушай-ка, ты уж не в мамы ли ко мне напрашиваешься? О, заткнись, Скотт, я серьезно говорю. А что ты в нем нашла? В ком это? Да в твоем греке. Я его всего раз в жизни видела. Знаешь, что мне сказал о нем Додино? Это еще кто такой? Амаре Додино, француз, сумасброд отчаянный. Ты завтра увидишь его у шальной. Он тоже приглашен. Скотт прикинулся разгневанным и сжал обеими руками шею Пегги. Ну-ка говори, где ты выкопала всех этих петрушек, которых я никогда в глаза не видел. Она оттолкнула его. Послушай, вот смехота. Он сказал о Сатрополосе, он хорош как крес. А теперь попытайся забыть, что я обожаю чучмеков, и знай, что тот, кто включит креза в свою игру, может стать президентом в ноль минут. С помощью его денег и твоих замыслов. Да, сэр, именно так. И благодари небо, что нашелся человек, который взял на себя твои заботы. Одним движением бедер она передвинулась на кровати, прилегла вплотную к нему, головой к голове, и больно куснула его за ухо. Вот тебе. Будешь знать, как слушать мое сердце там, где его нет. Он по-детски посмотрел на нее. Ты можешь мне объяснить, как это я мог влюбиться в такую психованную? Потому что тебе по вкусу зануды. И потому что я старая, неказистая, глупая и бедная. Ты будешь слушать, что тебе говорят? Нет. Или вот что. Объясни, как это тебя дернуло обручиться с тем дебилом. Тебе назло. А чем я провинился-то? Следовало побыстрее сделать мне предложение. Ты с ним еще встречаешься? С Тони? Нет. Так да или нет? Да, он опять взялся за свое. Он все еще тебя любит? Он-то? Смеешься, он сам себя любит. Только ему, видите ли, обидно. Он говорит, что его вся Америка считает идиотом после того, как я с ним порвала. Эта репутация у него была еще до знакомства с тобой. Он часто пристает к тебе? Слишком часто, на мой взгляд. Хочешь, я им займусь? Он такой тщеславный, что не может согласиться с очевидностью. Взрослый, самовлюбленный младенец. А в общем, сволочной парень. Так заняться им? Лицо Пегги помрачнело. Брось, я сама взрослая, сумею ткнуть его носом куда следует. Понимаешь, я ведь ради тебя не хочу, чтобы он затеял скандал. Послушай. Нет, прошу тебя, это я беру на себя. Ну, как хочешь. А вот скажи-ка насчет твоего грека. С чего это он надумал поддержать своими финансами мою кандидатуру? Я вовсе не говорила, что он надумал. Я сказала, можно попробовать. Но если я пройду, все будут говорить, что я платил, кому следует, из кошелька темного дельца. Ничего себе, класс. Ах ты, бедняга, ты, значит, думаешь, что когда ты пройдешь, кому-то интересно будет знать, как это получилось. Мне вот какую штуку рассказал вчера один приятель из Сената. Погорел твой грек. Все думали, что он уже вывернулся, но оказывается, его вот-вот прижмут. Финансовые ведомства ему не могут простить, что он их одурачил, так и бегут за ним по пятам. Для начала заставят его отхаркнуть 10 миллионов долларов, и это еще пустяки. Все крупные нефтяные компании добиваются от правительства, чтобы с него шкуру содрали. Не добьются, если ему кто-нибудь поможет. Ты знаешь такого психа, который поставит на хромую лошадь? Да, это ты. Когда у такой лошадки 1000 миллионов в кармане, она придет первой, как ты ее не пугай. И не думай об этом. Если только станет известно, что мы с ним в чем-то столкнулись, плакала моя кандидатура. Да, но если это не станет известно, победа у тебя в кармане. Постарайся вбить в свою тупую голову. Этот тип – игрок. Сейчас в его глазах ты – проходная пешка. Если за него умело взяться, он согласится. А с каких пор деньги пахнут? Его деньги воняют. А крупные предприятия, которые тебя поддерживают, ими невинные детки заправляют, по-твоему? Скотт долгим взглядом уставился ей в лицо. Тебе известно, что он сидел? Он? Именно. Ну и что? Как раз здесь, в Нью-Йорке. Был за рулем в пьяном виде? Очень остроумно. Я тебе говорю, он погорел. Расскажи. Они зацепили его еще 2 года назад. Финансовый контроль. В 1945-м во Франции не было ни единого судна. Война все почистила под корень. Почти все судовладельцы были разорены. Все. Собственно говоря, только греки уцелели, в том числе и твой. До войны эти гады, как правило, оценивали свои суда ниже их реальной стоимости, чтобы платить поменьше за страховку. В 1939-м страховым компаниям надоело это жульничество за их счет. Постепенно одна за другой компании объявили, что грузовые суда и танкеры под греческим флагом будут застрахованы по высшему разряду, какова бы ни была их подлинная стоимость. В некоторой степени это было несправедливо, так как за старые посудины надо было платить в десятки раз больше, чем они того стоили. Но что поделаешь, очень уж их достали, поступай как знаешь. И тут вдруг, бац, началась великая заваруха. А когда она закончилась, кто первым подскочил к окошку кассы репараций? Греки. Я требую возмещения убытков, да пусть компания Lloyd выплатит немедленно. Вы обязаны дать мне в долг на восстановление моего флота. Нашли себе золотое дно. Золотой дождь на них пролился. Гениальный народ. Постой, не зли меня. Ты знаешь, сколько дурней американцев сложило там головы? Ну, такова жизнь. Именно. Чужая. Моего брата, к примеру. Прости, Скотт. Да ладно уж. Мне страшно жаль Уильяма, но с твоим честолюбием тебе следует трезво смотреть на жизнь. Война еще никогда не была помехой делам. Ты дураком прикидываешься или что? Как только Европа нашими стараниями была освобождена, там сразу скупили по дешевке все, что у нас было лишнего. А ведь в Европе ни одного целого дока не оставалось. Кто же бросился опрометью закупать суда, которые мы продавали за ненадобностью? Греки. В точку. Скажи лучше, твой грек. Один только Сатрополос закупил 25 таких судов за понюшку табаку, за ерунду собачью, 12 миллионов долларов. А там уж пошло-поехало. Из жалкого ремесленника, кому подают из милости, он превратился в конкурента, весьма опасного для наших же танкеров. Его суда находились в работе круглосуточно, команды сменяли друг друга днем и ночью. Ну и что, разве это незаконно? Нет. Но это бесило наших судовладельцев. В 1947 у нас была еще одна распродажа. Но уж на этот раз, извините, подвиньтесь, чтобы заполучить эту манну небесную, надо было иметь американское гражданство. Не очень-то честная игра с вашей стороны. Это вы, должно быть, и называете свободной конкуренцией. Не беспокойтесь, он и тут не сплоховал. Такой выкинул номер. Создал американские компании или скупил те, что прогорели. Конечно, они получили преимущество в этой новой организации, но финансами-то распоряжался втихаря он сам. Отстегивая им 25% задатка, себе оставлял 49% акций и все дела, обштопал нас еще на 30 штук суденышек. Но он же заплатил за них, разве нет? 45 миллионов долларов. В чем же его можно упрекнуть? Ни в чем. Но меж тем его суда трудились на всех парах и принесли ему, возможно, в 50 раз больше. Честное слово, вы все ему попросту завидуете. Когда нашим это надоело, на него и спустили этих работничков казначейства. Для начала они арестовали 18 судов, находившихся в американских водах. Изящный ход, браво. Послушай-ка, Скотт, кто кого обокрал во всей этой истории? Надеюсь, он сумел выручить свои суда. Больно они ему нужны были. Старые на слом, да к тому же он все из них успел выжать. Вот тут он впервые промахнулся. Не надо ему было торчать в Нью-Йорке на виду. Тут-то его и сапали. И долго он сидел? К сожалению, нет, одну ночь. Пегги просто зашлась в хохоте. Да он вас всех дураками выставил.